Глава 41. Тунгуска повел их белыми извилистыми коридорами, где царила невесомость, к идеально чистому, лишенному атмосферы ангару в корабельной корме. Там содержался шаттл с лайнера 20th Century Limited, унесший Флойда, Ажье и Кассандру с замерзшей земли. Ажье едва узнала машину. Та была как новенькая, глянцевая, без вмятин и царапин, без пятен от ожогов. Разве что крылатый конь, эмблема компании, остался там же. «Удивительно, что ты не выбросил эту груду мусора», – произнесла Ажье. «Это ценное сырье. Такое мы не выбрасываем, а перерабатываем. Но этот шаттл, как уже говорил, я предпочел приберечь на всякий случай». «Всегда полезно держать что-нибудь в рукаве», – похвалил Флойд. Обе ракеты уже прицепились к корпусу кронштейнами. Узкие, гладкие, похожие на притаившихся акул. «Они точно пригодны?» – спросила Ажье. «После нашего недавнего происшествия с реактором, я воздержусь от категоричных заявлений», — сказал Тунгуска. «Скажу так, я на них полагаюсь. А шаттл? Он выдержит. Тогда поехали». Тунгуска проводил их на борт. Системы шаттла негромко гудели, готовые к немедленному старту. Пахло чистотой и свежестью, будто только что развернули упаковку и вытащили новенькое. «Топливные баки полны», — указал Тунгуска на пульт управления. «Пришлось нацедить водорода из нашей системы охлаждения, но мы вполне обойдемся и тем, что осталось». «Спасибо», — сказала Ажье. «Если я могу сделать еще что-нибудь...» «Ты сделал более чем достаточно. Ты, Кассандра, все вы. Я очень благодарна». «А уж я как благодарен», — добавил Флойд. «Мы все разделяем коллективную ответственность за заговор Ниагары. Будем надеяться, что он не успеет совершить задуманное. Ажье, ты простишь нас?» Она поколебалась секунду, прежде чем ответить. «Думаю, нам всем есть за что просить прощения. Кое-кому больше прочих». Она сжала большую кисть Тунгуски. «Я хорошо понимаю, что делаю и чем это грозит. И Флойд понимает. Так что не нужно напрасных жертв. Как только заработает реактор, уходи на полной тяге из АБУ. Я подожду снаружи», — ответил Тунгуска, пожимая ее руку. «Передайте привет Ниагаре. Хотел бы я потолковать с ним лично. Удачи вам». «Я постараюсь за нас обоих», — заверила Ажье. Стартовали без проблем. Через час полета Ажье сказала Флойду. «Нам нужно поговорить. А можно подождать, пока не разберемся с Ниагарой? Тогда может не хватить времени». Заготовленные слова застряли в горле, и она лишь сумела выдавить. «Что ты собираешься делать?» Он посмотрел так, будто глупее вопроса она задать не могла. «Прямо сейчас?» «Я имею в виду с остатком своей жизни. Ведь ты теперь знаешь все. И дохнуть не сможешь, не думая о том, что все вокруг фальшь. Думаю, я проведу остаток жизни ровно так же, как и остальные. Буду заниматься своим делом изо дня в день, а большие вопросы отодвину подальше». «Но это же не ответ». «Это правда. Мне нужно одеваться, кормиться, платить за электричество. Мне нужна крыша над головой, вне зависимости от того, что там в космосе за нею. Есть и кое-какие планы. Расскажешь о них?» «Прежде всего, я должен снять Кюстина с крючка. А это значит, нужно договариваться с Мальё и, возможно, искать способ надавить на Бельяра. В тоннеле за станцией «Кардинал Лимон» лежит по меньшей мере один труп ребенка. Возможно, Мальё понадобится живое дитя войны. Это выяснится, когда я ему позвоню». «Но это не займет много времени». «Эти мои планы не исчерпываются. Потом я буду удить рыбку покрупнее, кем бы она ни оказалась. Например, братом Калискана? Если он там, я его найду. А если найду, он заговорит. Это опасные люди. Я знаю. Они хорошо организованы и готовы убивать, охраняя свои секреты. Они готовы без всяких колебаний и угрызений совести истребить 3 миллиарда людей. И уж тем более они не станут переживать из-за одного мелкого детектива. А может, как раз мелкого-то они и проглядят, не заметят вовремя. И я буду не один. На моей стороне Кюстин. И Мальё, если сумею с ним договориться. Вместе мы сможем что-нибудь изменить». «Ты уже изменил. Если бы не принял дело Бланшара всерьез, все то, ради чего умерла Сьюзен, оказалось бы напрасным. Мы бы так и не узнали о планах Ниагары. Клиент захотел раскрыть дело, и я постарался завершить начатое». Флойд ощутил, как вздрогнуло судно, лишившись ракеты. Та помчалась вперед на огненном языке, словно на осколке солнца. Шаттл покинул корабль Тунгуски всего лишь 6 часов назад. Оказалось, прошли почти сутки. Делать нечего. Сиди и жди выхода на дистанцию удара. Тревожься о том, чтобы Ниагара напоследок не выкинул хитрый трюк, разбивающий вдребезги сложный план Тунгуски. Но погоня проходила в полном соответствии с моделированием вплоть до момента пуска. Ниагара мог лишь мчаться к Земле-2, надеясь успеть раньше губительных ракет. Наверняка он понимал, что впереди верная смерть. Даже если сумеет распылить споры над Землей-2, их убийственного действия он уже не увидит. суда сблизились на дистанцию полета самодельных ракет. Ниагара шел по параболе и уже находился в 1000 километров от земной поверхности. Шаттл Сланера отставал на 500 километров. Оставляя отчетливый, тонкий как рапира след, ракета понеслась к редким облакам над Тихим океаном. Аппаратура на борту шаттла не могла следить за ней, но в голове Ажье постоянно обновлялись данные о координатах. Непрерывный поток информации заставлял болезненно морщиться. Рассудок попросту не успевал усваивать его. Флойд вопросительно посмотрел на Верити, ожидая новостей. «Сближается», — сказала она. «Пока все хорошо». Внизу, на темном фоне океана, Флойд различил проблеск вражеского судна. До него 1500 километров, и он, за исключением, конечно, ракеты, единственный объект, движущийся на фоне земной поверхности, выплевывая яркое пламя, меняя курс, пытаясь уклониться от надвигающейся угрозы. 500 километров, — произнесла Ажье. И пока ракета идет неплохо, даром, что Тунгуска делал ее в спешке. Хорошо, что он на нашей стороне. Вот уж точно. Флойд, конечно, сейчас не самое подходящее время. Ты о чем? Что бы ни случилось теперь, я не жалею о нашем приключении. В самом деле. И не пожалею никогда. Она нахмурилась, вдруг получив очередное известие от машин Кассандры. 200 километров. Сближение. Ниагара уже знает, что у него на хвосте ракета. Флойд увидел, как заметался яркий выхлоп чужого шаттла, словно перышко на ветру. Интересно, что подобное дергание означает для тех, кто еще остался в живых на судне? А может, там все уже мертвы, раздавлены в лепешку бешеными маневрами уклонения, принесены в жертву ради того, чтобы смертоносный груз прибыл на Землю-2? Или Ниагара жив и корчится от боли? Лучше бы так. Изменилась альбедо шаттла Ниагары, проговорила Ажье. Флойд тоже заметил. Летучая искорка на мгновение размылась, серебристо сверкнула. Это что, взрыв шаттла? Странно. Может, ракета прыгнула сквозь пространство быстрее задуманного? Но выхлоп шаттла сиял по-прежнему чистый и острый, как шпага. Что случилось? Мы попали? Нет. Ниагара сбросил часть корпуса, будто старую кожу. Флойд, это значит лишь одно. Он хочет выпустить споры во что бы то ни стало. Шаттл содрогнулся. Стартовала последняя ракета. Первая сближается. 60 километров. 40. 20. Флойд неотрывно глядел на шаттл Ниагары, всей душой желая ракете удачи. Но серебристая искорка продолжала лететь. «Мимо!» – произнесла Ажье. «Мимо! Твою мать!» Ракета врезалась в атмосферу, несясь к россыпи Тихоокеанских островов, неузнанной Флойдом. «Я не смогла развернуть ее вовремя», – процедила Ажье. «Попробуй снова». Но ракета уже выбрала свою судьбу. Вспыхнула точка, на мгновение стала яркой дорезе в глазах и пропала. Боеголовка самоликвидировалась. Плохо. А вторая ракета догоняет. 300 километров. Шаттл Ниагары вдруг развернулся. Флойд видел даже без увеличения, как суденышко ползет на фоне океана, как меняет направление. Колоссальная морская поверхность была светлой и гладкой, будто стеклянный шарик, на котором мощно и артистично мастерской кистью изобразили облака и острова. Это был его Флойдомир, никем прежде не виданный с таких высот, и от красоты щемило в груди. Как жаль, что нет времени насмотреться вдоволь. Ну, может, последний раз? «Тормозит», — произнесла Ажье. Он готовится к выбросу дождя. 250 километров. Ракета замедляется. Замедляется. Процессор ракеты учел судьбы предшественницы и старается не повторить ошибки. Я очень надеюсь, что он не порит чепуху. 200 километров. Замедляется. Вот же зараза. Замедляется. Может, неисправность? Господи, хоть бы не неисправность. Если она, придется таранить. Ажье посмотрела на Флойда. Он не понял, ужаснулась она или восхитилась. Не беспокойся, я уже запрограммировала перехват. Спасибо, что сообщила. Да я бы сказала в любом случае. Она вдруг заморгала, раскрыла рот, словно желая что-то произнести, но не в силах выговорить ни слова. Флойд явственно представил, как сквозь ее голову течет поток данных. Ажье, как наша ракета? 100 километров, замедляется. Нет, постой-ка, она ускоряется снова. Говори, говори. Слишком поздно, не попадет. Вторая ракета взорвалась, вспыхнула нестерпимо яркой точкой, но та не погасла через мгновение, а разрослась. Флойд зажмурился. Не помогло. Безжалостный свет проталкивался сквозь кожу, сквозь кости, испепеляя все мысли в голове, кроме представления о своей всепоглощающей яркости, будто явленная Богом истина. Затем он медленно, постепенно угас. После – ничего. Просто пустые, чистые небеса. На этот раз рвануло в полную силу, сказала Ажье равнодушно и вяло, словно сомнамбула. Ракета не стала ограничивать мощность взрыва, значит, не сомневалась в поражении цели. Там ничего не осталось, совсем. Я в курсе. А это значит, у нас получилось. мы спасли Землю. Одну из них, поправила Жье. На сегодня хватит. Не будем слишком жадными.